Я могу понять, как Алло, здравствуйте. Здравствуйте, какие люди? Вот он взяла звонок, поступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф с целью помочь вам решить вопрос с задолженностью. Любовь Александровна, ранее мы вам отправляли смс с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитаться с долгом. Скажите, вы получали такой смс? Барышня, у вас есть какие-то опознавательные знаки? По поводу чего? По поводу того, как вас называть. Анжела Альбертовна, я представилась ранее. А фамилию? Анжела Альбертовна. Гатаулина Анжела Альбертовна. Итак, я разве просила банк Тинькофф помогать мне решать мои вопросы с задолженностью? Но вам звонок поступает, так как оплата от вас не поступает именно в банк. Сведения какие-нибудь есть в моем профайле? Для вас сейчас доступна программа. Она мне не интересна. Мне интересно, чтобы Тинькофф банк пошел с документами в суд. В чем я, конечно, сомневаюсь. Но мой интерес заключается именно в этом. А подача дела в суд не уменьшит вашу сумму долга? Не надо мне сказки рассказывать. А то я вас еще привлеку по 230-му федеральному закону за то, что вы меня вводите в заблуждение. Любовь Александровна, я знаю, как вы меня зовут. Что-то я правильно понимаю, вы сейчас отказываетесь от программы? Да, она мне совершенно не нужна. Любовь Александровна, моих интересов, чтобы банк пошел в суд. И там уже в суде я буду разбираться с Тинькофф банком. Все остальные варианты меня не интересуют. И от оплаты, я правильно понимаю, вы также отказываетесь? Я приостановила платежи на основании 29 статьи закона о защите прав потребителей, потому что я считаю, что мне некачественно оказана услуга. В чем именно вам не нравится оказание услуги именно от Тинькофф банка? Вы хотите по телефону об этом поговорить, о финансовых вопросах, у нас решениях? Ну, у нас дистанционно все в банке. Ну, так вы также дистанционно можете направить мне письмо. А я могу вам на него ответить. Как можно решать важные вопросы финансового характера по телефону? Тем более с непонятным человеком. Вот вы можете назвать мне номер телефона, с которого вы сейчас коммуникацию осуществляете? Звонок нам поступает автоматически, Любовь Александровна. И что? Это значит, что вы не можете знать своего номера? Я знаю номер. Ну, назовите мне его. Сейчас, минуту ожидайте. Любовь Александровна. Да-да. В соответствии с 7 статьей федерального закона 230-го банку разрешает использовать только абонентские номера. Назовите этот абонентский номер, выделенный для вашей коммуникации. Именно для моей? Да. Скажите, для чего вам? Также по 230-му федеральному закону, статьи 7, пункт 4, вы не имеете права скрывать информацию о номерах, с которых вы осуществляете коммуникацию. Поэтому я вас прошу назвать номер телефона, с которого вы сейчас совершаете данную коммуникацию. Сейчас я уточняю эту информацию. А минуту назад вы что уточняли? Ну что там так долго? Сейчас буквально еще минуту. Почему звоните, не подготовившись? Любовь Александровна, а номер разве у вас не высветился при звонке? А у меня разбит дисплей, поэтому я не могу посмотреть номер. Хорошо, извините, пожалуйста, номер в плане телефона. Того, что телефон разбит. Как мы к этому отношение имеем, скажите? Я пытаюсь выяснить номер телефона, с которого вы сейчас осуществляете коммуникацию со мной. 230-й федеральный закон запрещает вам скрывать информацию о номерах, которые вы используете. За невозможностью увидеть номер, с которого вы мне звоните, я прошу вас назвать этот номер, но вы почему-то каждый раз уходите от ответа, придумывая нелепые отговорки. Я вам говорила ранее, в соответствии со статьей 7 федерального закона 230 банку разрешается использовать только... номера назовите мне, который выделен вам. У вас на экране телефона высветился наш номер. Я не могу увидеть этого номера телефона. Назовите мне этот номер телефона, с которого вы сейчас осуществляете данную коммуникацию. Давайте мы сейчас лучше договоримся на программу, нежели... Девушка, мне звонит непонятный объект с неизвестного номера, которого он не знает, и предлагает мне какую-то якобы акцию от Тинькофф банка. У вас как вот с восприятием действительности? Все лохи, по-вашему, должны вот верить в это? Как мне вас определить как сотрудника банка, если вы звоните не с телефона горячей линии, если вы отказываетесь мне подтвердить, какой номер телефона вы используете в своей коммуникации? Что там, пошла повесилась на трубке? Да коли в Тинькофф банке будут работать такие идиоты? У нас там совсем дебилы, не могут даже трубку положить самостоятельно. Дебилка из Тинькофф банка. Хрен я положу трубку первой. Хрен тебе засчитают этот звонок. Ты свою работу не выполнила. Поэтому хрен тебе по башке. Здравствуйте, меня зовут Александра, слушаю вас. Александра, у вас отчество есть? Да, меня зовут Александра Владимировна. Сейчас ваши данные загружаются, одну минуту. Хорошо, Александра Владимировна. Любовь Александровна, скажите, по какому вопросу вы сейчас обратились в банк? По такому вопросу, что мне с утра уже позвонила какая-то идиотка неизвестного номера Тинькофф банка. Начала рассказывать мне про программу реструктуризации, которая меня вообще не интересует. Но Любовь Александровна, специалист с вами связался, чтобы урегулировать вопрос. Вот соответствии... номера телефона? В соответствии со статьей 7 Федерального закона 230, банк разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Да, я так слышу. Что мы четко соблюдаем требования... Но она не смогла назвать мне номер телефона, с которого совершала коммуникацию. Но, возможно, это было технически невозможно для данного оператора. По Почему? Поводу номеров телефона. Заключен договор на этот номер телефона. О нем должна быть какая-то информация. А такой информации нет нигде. Ни в моем договоре, ни в сети интернет. Цель вашего звонка сейчас назовите вначале, Любовь Александровна. Я же уже сказала, что непонятно было с первого раза. Но, к сожалению, я вас, видимо, не совсем поняла. Повторите, пожалуйста. Звонит мне какая-то идиотка с неизвестного номера телефона от имени Тинькофф банка и предлагает ненужную мне программу реструктуризации. Теперь понятно? То есть вы готовы произвести оплату в течение 2 дней всей задолженности? Программа реструктуризации вам не требуется? Так, сейчас перемотаем обратно. Где я сказала, что я что-то буду вносить? Нет, я сейчас задаю вам вопрос. Программа реструктуризации вам не требуется, но вы должны понимать, банк вправе потребовать... Вывод, что я не хочу пользоваться реструктуризацией, потому что хочу оплатить Тинькофф банку? Так это был вопрос. Ну, этот вопрос на основании чего задали? На каких выводах? Ну, вы не хотите по программе реструктуризации в дальнейшем обслуживаться, потому что готовы в течение 2 дней оплат произвести? Нет, неверный вывод. Потому что я буду ждать, когда Тинькофф банк поднимет свою задницу и пойдет в суд. Но передача дела в суд не уменьшит сумму долга, а скорее всего увеличит ее за счет судебных издержек. К Кроме того, по решению суда вы будете обязаны оплатить задолженность в течение нескольких дней. Угу. В противном случае будут применяться меры принудительного исполнения. Вот почему именно в судебном порядке так, хотите решать вопрос? Я тут применю, пожалуй, 230 закон в статье о введении меня в заблуждение, что вам категорически запрещено делать. Потому что, потому что с тех пор, как решение суда вступит в законную силу, у меня есть 10 дней, чтобы его обжаловать. Начнем с этого, а не 3 дня, чтобы заплатить долг. А потом этим делом займется служба судебных приставов. И там уже свои законы. Отмена судебного приказа не означает приостановление процесса судебного взыскания или списание долга. Даже если судебный приказ отменят, то мы автоматически будем направлять исковое заявление для рассмотрения дела. Больше дела, меньше слов. Хватит тарахтеть по своей бумажке. Я уже сказала, чего я жду от Тинькофф Банка. То есть вы готовы отвечать перед судом и отстаивать свою позицию? Да, а Тинькофф Банк готов перед судом свою позицию отстаивать? Банк сейчас готов решать вопрос с вами в добровольном, досудебном порядке. Мне нужен суд. Я считаю, что услуги Тинькофф Банка мне были оказаны некачественно, поэтому на основании статьи 29 закона о защите прав потребителей я приостановила платежи. Вы не можете остановить платежи, если у вас есть какая-то претензия к банку. Наличие претензий в исполнении обязательств не освобождает. С каких-то пор стал ниже, чем договор какого-то вшивого Тинькофф Банка? Любовь Александровна, я вам только что сейчас уже ответила. А я тебе только что сказала, на основании закона с вами не переходили. О защите прав потребителей. Если вам нужна юридическая консультация, я приостановила платежи, потому что считаю, что Тинькофф Банк оказал мне некачественные услуги. Это закон. Он вышел из вашего договора, и Тинькофф Банка в целом. Но банк действует строго в рамках законодательства Российской Федерации. Ты сейчас поняла, что сказала, или нет? Да. Банк осуществляет банковскую деятельность уже более 10 лет. На подоконник, чтобы все посмотрели. Более 10 лет на основании лицензии. Билок понабирает. А условия обслуживания не противоречат действующим законодательству Российской Федерации. Вот тут разберется, что проблема с долгом. Не противоречит. Поэтому банк мне нужно судебное заседание для того, чтобы выявить правонарушение со стороны банка Тинькова. Остальные варианты в судебном порядке банк сейчас решает вопрос. Еще раз вам повторяю. Еще раз повторяю, что другие варианты мне неинтересны. Вы отказываете от внесения платежей? Я их приостанавливаю на основании статьи 29 закона защиты прав потребителей. Обратитесь к юристу либо к приставу, он вам детально расскажет, почему это некорректно. Доктору, то, о чем вы сейчас говорите. Дивника. На практике судебное разбирательство. Вы слышите меня? А ты меня слышишь? Я прошу вас вернуться к общепринятой манере общения. В вот у меня случае, такая общепринятая манера общения. Я буду вынуждена прервать диалог и зафиксировать негативную информацию. Ой, не надо, я буду плакать, если ты прервешь диалог. В случае обращения банка в суд, запись разговора может быть использована ага, в доказательстве. Ага, да, конечно. Ваше нежелание сотрудничать. Запись разговора. Всего доброго. Упорылая.